Граф Дмитрий Иванович был далеко не глуп. Но страсть к своим виршам в нем была до того сильна, что он не понял насмешливой шутки Конкрина и всем ее рассказывал, дав, однако, себе слово не отвлекать государственного человека от его занятий, которыми он обязан был по присяге престолу и отечеству. Таким образом, Конкрин был застрахован от чтения стихов Хвостова или Хвостовщины. Щедрость обоих, и мужа, и жены Хвостовых, нисколько не умаляла состояние этой четы, добрых, хотя и карикатурных, Филимона и Бавкиды Сергиевской улицы. Однако ж иногда они нуждались в деньгах, когда управители замедляли высылку доходов. Такую невзгоду старосветские старички переносили шутя, и огорчало их только то, что в такой момент им приходилось несколько затягивать шнурки кошелька. Тогда портмоне еще понятия не имели. И отказывать себе в удовольствии помогать беднякам и оказывать дружеские услуги приятелям, к числу которых предпочтительно перед многими принадлежал Иван Андреевич Крылов. Он раз обратился к графу именно в минутку затяжки шнурков. Страдая безденежьем, граф Дмитрий Иванович предложил Ивану Андреевичу вместо денег, налицо не имевшихся, только что изготовленные для продажи 500 полных экземпляров своего собрания стихотворений в 5 томах 1830 года. Возьмите, Иван Андреевич, все это добро на ломового извозчика, — говорил Хвостов, — и отвезите Смирдину, с которым вы находитесь в хороших отношениях. Я продаю экземпляр по 20 рублей ассигнациями, но... куда ни шло для милого дружка Сережка из ушка, отдайте все это Александру Филиппову сыну, то есть Смирдину, которого так иногда в шутку называли, для скорости по 5 рублей, даже по 4 рубля за экземпляр, и вы будете иметь от 2 до 2500 рублей, то есть более чем сколько вам нужно. Крылов, думая, что за эту массу книг роскошно изданных дадут, если не по 4, то, по крайней мере, по 2 рубля, соображая при том, что даже рассчитывая на вес, наберется почти 100 пудов, не принимая, конечно, в соображение водянистости и тяжеловесности стихов, поблагодарил графа, добыл через графскую прислугу ломового извозчика и, несмотря на свою обычную лень, препроводил весь этот транспорт на ломовике к Смирдину, конвоируя сам этот литературный обоз от Сергиевской до дома у Петропавловской церкви на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Но каково же было удивление и разочарование Крылова, когда Смирдин наотрез отказал ему в принятии этого, как он нецеремонно и вульгарно выражался, хлама, которым, по словам русского ладвока, без того уже заваленные все кладовые у Сленина. В задумчивости, но не расставаясь со своей флегмой, вышел из магазина Иван Андреевич на Невский проспект, где ломовой извозчик пристал к нему с вопросом, куда прикажет его милость таскать все эти книги. «Никуда не таскай, друг любезный, — сказал Крылов, — никуда. А свали-ка здесь, на улицу, около тротуара, кто-нибудь подберет. И все эти 500 книг творения Хвостова были громадную массой свалены у тротуара против подъезда в книжный магазин. Им бы, этим экземплярам книг с Хвостовщиной, пришлось лежать тут долго, если бы вскоре не проскакал по Невскому проспекту на своей лихой паре рыженьких вятах с престижной на отлете обер-полицмейстер Сергей Александрович Кокошкин. Подлетев к груди книг, он подозвал вертевшегося тут квартального, удостоверился, что все это творение знаменитого творца Кубры, и велел разузнать от Смирдина, в чем суть. Когда Кокошкин проезжал обратно, книг графа Хвостова тут уже не было. Все они, по распоряжению частного пристава, отвезены были по принадлежности обратно к графу Хвостову. О чем С пальцами у кокарды треуголки частный отрапортовал генералу, пояснив с полицейским юмором происхождение этой истории, автором которой был Иван Андреевич Крылов.